Для меня сияние света, закатных сполохов огонь. Удачных дней моя примета и мой маяк по пути домой. Словно опора среди бури, ты не даешь смотреть назад. Как бы ветры нам не дули, мы не отступим ни на шаг. Ты моя сила, ты моя вера и вселенная моя. Поэтому с тобою мне море по колено. Зая, я люблю тебя. Ты моя сила, ты моя вера и вселенная моя. Поэтому с тобою мне море по колено. Зая, я люблю тебя. Будет сложно, и вверх ногами вся земля. В час, когда тебе тревожно, вспомни, я люблю тебя. Словно опора среди бури, ты не даешь смотреть назад. Как бы ветры нам не дули, мы не отступим ни на шаг. Ты моя сила, ты моя сила.